Но, однако ж, хотя совесть меня к тому и понуждает, понеже, как вашей высококняжей светлости известно, что я стал одинак и здешних заводов положить не на кого, к тому ж я весьма к таким делам незаобычен, и ежели мне за приказными делами бродить, то, конечно, во всех моих заводских промыслах учинится остановка и разорение. Ибо заводы, яко детище малое, непрестанного требуют к себе доброго надзирания. Токмо я под таким сомнением остаюсь, понеже который приговор до мнения господина артиллерии генерал-майора Генина в Вышнем суде и учинен, и в том того не показано, чтобы ему, Василию Татищеву, какую награду учинить, но, однако ж, всем на высокое вашей высококняжей светлости отческое милосердие полагаюсь, как ты, государь, о сём соизволишь, хотя ему что и дать быть, так что нам от них терпеть, ибо на них и работаю, которое за благодарение Бога моего и терпеть и понуждаюсь. Через самую мою крайнюю и необходимую нужду принужден и вашу высококняжескую светлость трудить, ибо многое бывшего отца моего и мое прошение в Берг-коллегии о даче нам лапаевских казенных заводов со-крестьяны, токмо и поныне на то резолюции я не получил. А в том прошении сила та, ибо мне заводы, кроме слобод, не нужны, понеже за помощью Божию у нас и своих заводов довольно. Токмо за недачу мне к тем вновь заведенным моим заводом крестьян, часто те заводы недействительны стоят. А ежели мне он их, алапаевских заводов, со слободами не отдадут, то прошу хотя б по поданному доношению с мнением от Берг-коллегии в правительствующий сенат определили мне к тем, к новозаведенным моим, одному медному и к семи железным заводам из крестьян по 200 дворов. Пожалуй, милостивый отец и государь, не оставь всей моей просьбы для государственной пользы. Седьмое. От того же к тому же 18 апреля 1724 года. В благодарении содетеля моего Бога остаюсь, что с господином советником Татищевым в происшедшем между нами деле состоялся мир. Того ради нижайше вашу высококняжую светлость прошу, буди государь по отеческой своей милости за меня заступник, чтоб всему подобно смириться и с благородным господином генерал-лейтенантом Салтыковым по делу моему с ним в сыскании на мне забеглых его крестьян пожилых денег, которых мы купили с Нижегородскую Фокинскую вотчиною и перевели в Сибирь на заводы, отдать бы ему те деньги, которые он по тому делу в пошлину употребил, ибо, государь, воистину такие тяжебные дела весьма мне незаобычны, и немалую завсегда печаль мне наносят и отлучают от управления заводского. Восьмое. Число дворов и доходов в дворцовых селах и волостях. В Московской губернии 17 тысяч дворов, с них 35 799 рублей доходу. В Петербургской 4324 двора и 11 087 доходу. В Киевской 913 дворов и 1341 рубль доходу. В Архангельской 326 дворов и 768 рублей доходу. В Нижегородской 14 194 двора и 34 623 рубля доходу. В Азовской 533 двора и 10 528 рублей доходу. В Казанской число дворов не показано, а доходу 341 рубль. Всего 42 090 дворов и 94 490 рублей доходу. Сбор пошлин с кораблей в 1724 и 1725 годах. Петербург, 1724 год. 240 кораблей, 10 723 рубля. 1725 год, 242 корабля, 17 682 рубля. Архангельск, 1724 год, 22 корабля, 1122 рубля. 1725 год, 12 кораблей, 217 рублей. Кола, 1724 год, 4 корабля, 0 денег. 1725 год, 5 кораблей, 0 денег. Нарва, 1724 год, 115 кораблей, 1950 рублей. 1725 год, 170 кораблей, 4749 рублей. Рига, 1724 год, 303 корабля, нет денег. 1725 год, 386 кораблей, нет денег. Ревель, 1724 год, 62 корабля, нет денег. 1725 год, 44 корабля, нет денег. Выборг, 1724 год, 28 кораблей, нет денег. 1725 год, 72 корабля, нет денег. Девятое. В 1724 году в кабинете императрицы отпущено 23 819 рублей из того в расходе жалования комнаты Ее Величества 5305, комнаты царевны Анны Петровны 794, Елисаветы Петровны 467, Натальи Петровны 268, комнаты великого князя 869. При распределении жалования значится гофюнкер Семен Маврин, которому жалование 200 рублей, между прислугой Елисаветы Петровны два пажа — Александр и Андрей Шуваловы. Десятое. Светлейшему князю Александру Даниловичу всего духовного собора пастырей доношения, притом и мнение их ему объявляется. Первое. Рождественским и крещенским царским часам удобно быть в царствующем граде Санкт-Петербурге в палате, идеже преж сего отправлялися.